Когель, раздираемый сомнениями, пощипал себя за подбородок. «Я человек осторожный и должен поразмыслить над тем, стоит ли предпринимать подобное гадание. Следовательно, мне потребуется несколько дней покоя и созерцательной дремы. Жилая территория для твоих рабочих и прилегающий к ней нимфарий, по-видимому, предоставят такие условия». «Следовательно», — учтиво поклонился Кугель. Фаразм снисходительно покачал головой. «Осторожность, как и любая другая добродетель, не терпит крайностей. Гадание должно начаться немедленно». Кугель попытался еще поспорить, но Фаразм оставался непреклонен и вскоре заскользил прочь вниз по тропе. Кугель безутешно отошел в сторону, чтобы обдумать еще парочку уловок. Солнце приближалось к зениту, и рабочие рассуждали, какие блюда им подадут на обед. Наконец главный щебенщик подал знак. Все положили инструменты и собрались вокруг повозки, которая привезла пищу. Кугель шутливо крикнул, что может поддаться на уговоры и разделить с ними трапезу, но главный щебенщик не хотел и слышать об этом. Как и во всех других действиях Фарезма, здесь должна преобладать точность. Если 54 человека поглотят пищу, предназначенную для 53, приключится неслыханное отклонение от правил, покачал он головой. Кугель не смог придумать уместного ответа и сидел в молчании, пока резчики камня жевали пироги с мясом, сыр и соленую рыбу. Никто не обращал на него внимания, за исключением одного человечка в четверть локтя ростом, чья щедрость намного превышала его рост, и который хотел было оставить Кугелю немного еды. Но Кугель ответил, что он вовсе не голоден, и, поднявшись на ноги, побрел прочь через стройку, надеясь отыскать что-нибудь съедобное. Он рыскал тут и там, но сборщики мусора убрали все до последней крошки. Так и не утолив голод, Кугель добрался до центра работ, где заметил на одном резном диске странное распластанное существо – студенистый шар, в котором плавали светящиеся частицы. Из них выходило множество прозрачных трубок или щупалец, истончающихся к концу и сходящих на нет. Кугель нагнулся, чтобы осмотреть существо, пульсирующее в медленном внутреннем ритме. Потыкал в него пальцем, и из места соприкосновения кругами появились маленькие яркие искорки. Кугель вытащил из одежды булавку и ткнул ею в одно из щупалец. Оно запульсировало жалобным светом, а золотистые крапинки исчезли, но потом снова вернулись. Заинтригованный более чем когда бы то ни было, Кугель придвинулся поближе и начал экспериментировать, тыча то туда, то сюда, и с величайшей заинтересованностью наблюдая за сердитыми искрами и вспышками. Потом ему в голову пришла новая мысль. Существо проявляло качества, напоминающие как о кишечно-полостных, так и об иглокожих. Наземная галатурия, моллюск, лишенный раковины, и, что самое важное, съедобно ли оно? Кугель вынул свой амулет и приложил его к центральному шару и к каждому щупальцу. Он не услышал ни звона, ни гудения. Существо было не ядовитым. Он вытащил нож и попытался отрезать одно из щупалец, но обнаружил, что оно оказалось слишком упругим и жестким. Неподалеку стояла жаровня, в которой поддерживался огонь для выковывания и заточки инструментов. Кугель поднял существо за два щупальца, перенес его к жаровне и пристроил на огонь. Он осторожно попробовал его, и когда ему показалось, что оно достаточно зажарилось, Кугель попытался его съесть. В конце концов, после многочисленных и унизительных усилий, Кугель запихал его целиком себе в рот, обнаружив при этом, что существо не имело ни вкуса, ни сколько бы то ни было заметной питательности. Камнерезы возвращались к своей работе. Кугель бросил многозначительный взгляд на мастера и направился вниз по тропе. Недалеко стояло жилище волшебника Фарезма, длинное низкое здание из переплавленного камня. Над ним поднималось 8 куполов странной формы из меди, слюды и ярко-синего стекла. Сам Фарезм праздно сидел перед жилищем, обозревая долину с безмятежным и всеохватывающим великодушием. Он поднял руку в спокойном приветствии. «Я желаю тебе приятных путешествий и успеха во всех будущих начинаниях. «Я, естественно, ценю твои чувства», — с некоторой горечью ответил Кугель. «Однако ты мог бы оказать мне более существенную услугу, разделив со мною свою полуденную трапезу». Мирное благодушие Форезма осталось неизменным. Сие явилось бы актом ошибочного альтруизма. Чересчур обильная щедрость развращает. Кугель горько рассмеялся. «Я человек железных принципов и не стану жаловаться. Хотя за неимением лучшей пищи был вынужден проглотить огромное прозрачное насекомое, которое нашел в центре твоего скального орнамента». Форезм резко повернулся к нему с напряженным вниманием на лице. «Ты говоришь, большое прозрачное насекомое?» «Насекомое, грибок, моллюск, кто знает. Оно не похоже ни на одно существо, которое я видел до сих пор, а его вкус, даже после тщательного прожаривания на жаровне, был совершенно неразборчивым». Форезм взмыл на 7 футов в воздух, чтобы обратить всю силу взгляда вниз, на Кугеля. «Опиши это существо во всех деталях!» — хрипло потребовал он. Недоумевая по поводу строгости Форезма, Кугель повиновался. По цвету это было что-то студенисто-прозрачное, переливающееся бесчисленными золотистыми крапинками. Они мерцали и пульсировали, если существо было потревожено. Щупальца, казалось, становились все более тонкими и исчезали, они просто оканчивались. Существо выказывало определенную мрачную решимость, и переваривание его оказалось затруднительным. Форезм схватился за голову, впиваясь пальцами в желтый пушок своих волос, закатил глаза вверх и испустил трагический вопль. «Ах! 500 лет трудился я, чтобы заманить бесценное существо, отчаиваясь, сомневаясь, размышляя по ночам, однако не оставляя надежды, что мои расчеты точны, а великий талисман действенен. И теперь, когда наконец оно появилось, ты нападаешь на него, чтобы удовлетворить свою отвратительную прожорливость». Кугель, слегка обескураженный гневом Форезма, стал утверждать, что у него не имелось дурных намерений. Но Форезма невозможно было успокоить. Он указал на то, что Кугель нарушил границы чужих владений, и, следовательно, лишился права заявлять о своей невиновности. «Само твое существование – это зло, которое усугубляется тем, что ты довел сей неприятный факт до моего сведения. Благодушие побудило меня к снисходительности, что, как я вижу теперь, стало серьезной ошибкой». «В таком случае, – с достоинством заявил Кугель, – я немедленно избавлю тебя от своего присутствия. Желаю тебе удачи на остаток дня, а теперь прощай». «Не так быстро», — бросил холодно Форезм. «Совершенное зло требует противодействия, способного восстановить в силе закон равновесия. Если бы я разорвал тебя на мельчайшие частицы, то возмещение составило бы 1/10 000 000 долю от твоего преступления. Поэтому потребуется более суровое возмездие». «Я понимаю, что был совершен проступок, и последствия его значительны, но вспомни, что мое участие в этом по сути своей случайно. Я категорически провозглашаю, во-первых, свою полнейшую невиновность, во-вторых, отсутствие преступных намерений, и в-третьих, приношу свои самые искренние извинения. А теперь, поскольку мне необходимо пройти еще много миг, я...» В отчаянии залепетал Кугель. Форезм остановил его повелительным жестом. Кугель умолк. «Ты не можешь осознать бедствие, которое навлек на меня. Как я уже мимоходом упоминал, появление этого существа было кульминацией моих титанических усилий. Я определил его природу, проштудировав 42 тысячи книг, каждая из которых написана шифром, задача, потребовавшая для исполнения 100 лет. В течение еще 100 лет я разрабатывал узор, способный притянуть это существо к себе, и подготавливал точные инструкции. Потом я собрал камнерезов и в течение 300 лет придавал узору осязаемую форму. Поскольку подобное определяет категорию подобного, варианты и взаимозависимости создают условия для суперпревращения всех областей и потенциируют проубиквитарное выпадение. Сегодня произошло это сцепление событий. Существо, как ты его называешь, сомкнулось само в себе, а ты, по своей глупости и злобе, сожрал его. Когель с оттенком высокомерия в голосе указал на то, что глупость и злоба, о которых упоминал волшебник, не что иное, как обыкновенный голод. И чем тебе так дорого это существо? В любой рыбацкой сети можно найти кучу других, столь же уродливых. Фаразм выпрямился в полный рост и свирепо глянул сверху вниз на Кугеля. «Это существо, — сказал он скрежещущим голосом, — всеобщая сущность. Центральный шар — это все пространство, увиденное с изнанки. Трубки — вихревые переходы в различные эпохи. И просто невозможно предположить, какие ужасные процессы ты вызвал своими толчками и тыканьем, поджариванием и жеванием». «А как насчет последствий переваривания?» – осторожно спросил Кугель. «Останутся ли различные компоненты пространства, времени и существования теми же самыми, пройдя по всей длине моего пищеварительного тракта?» «Подобное представление бессодержательно», – ответил Форезм. «Достаточно сказать, что ты нанес ущерб и вызвал серьезное напряжение онтологической ткани. Отсюда неумолимо следует, что ты обязан восстановить равновесие». Кугель протянул к нему руки. А вдруг произошла ошибка? Что если это существо было всего лишь псевдосущностью? И неужели нельзя предположить, что его удастся приманить сюда еще раз? «Первые две теории абсолютно несостоятельны», — ответил волшебник. «Что же касается последней, должен сознаться, что некоторые отчаянные средства приходят мне в голову». Форезм сделал знак, и ноги Кугеля приросли к земле. «Я должен пойти к себе в гадальню и осознать значимость этих горестных событий во всей полноте. Вернусь, когда придет время». «К этому времени я слабею от голода», – беспокойно сказал Кугель. «И ведь действительно, корка хлеба и кусочек сыра могли бы предотвратить все эти события, за которые ты теперь меня упрекаешь». «Молчать!» – прогремел Форезм. «Не забывай, твое наказание еще не определено. Вверх бесстыдство и безрассудство угрожать человеку, который и так борется с собой, чтобы сохранить разумное спокойствие». «Позволь мне сказать хотя бы пару слов», — ответил Кугель. «Если ты вернешься после своего гадания и обнаружишь меня здесь на траве мертвым и иссохшим, выйдет, что ты зря потратил время на определение моего наказания». «В возвращении жизненной силы нет ничего сложного», — сказал Форезм. «В твой приговор вполне может войти целый ряд смертей». Он направился было к своей гадальне, но потом вернулся. «Идем. Тебя легче накормить, чем потом возвращаться за тобой на дорогу».